Глава 10. «Насколько много вы знаете о бизнесе, которым мы занимаемся?» — спросил Жак на ходу. «Ну, это не моя специализация, так что не все, конечно. Посмотрев ваш веб-сайт и кое-какую информацию в интернете, я так понял, что вы поставляете программное обеспечение крупным компаниям, а потом ведете поддержку. Все это в области таких сфер, как заработная плата, расписание, пенсии, управление персоналом. Жак слушал, кивал. «Все верно. Мы специализируемся в программном обеспечении, связанном с человеческими ресурсами, и обслуживаем крупных клиентов. Но это лишь кратко описывает ситуацию в общем и целом. Однако куда интереснее становится, если копнешь поглубже и начнешь понимать, что это на самом деле означает и почему это так важно». Жак завернул за угол, и они оказались перед длинным рядом настенных часов. «Эти часы показывают время в восточной зоне», — сказал Жак, указав на одни из них. «Каждый день в Торонто 8000 медсестер выходят на сменную работу, обслуживая пациентов в университетских клиниках. Последние 17 лет за расписание их работы отвечаем мы. Каждая медсестра знает, в какую смену ей выходить и где именно она будет работать, если нет привязки к определенному отделению. В тех же самых больницах всем нравится получать зарплату. Это означает, что следует вести учет того, сколько часов отрабатывает каждый человек, сколько он зарабатывает за неделю, уходил ли он в это время в отпуск, работал ли сверхурочно, сколько он должен получить, если работал сверхурочно. Это мы тоже делаем. Все эти функции и еще примерно 30 других осуществляются постоянно, круглые сутки, каждый день каждого года для данного клиента. И осуществляются безупречно». Жак поднял палец вверх. «Ибо, если все это не отладить, жизнь пациентов может оказаться в опасности. Нельзя допустить, чтобы люди приходили на работу не в то время или не в то место, если эти люди — медсестры в больницах. Вот насколько это важно». «И все это работает с помощью ваших систем?» — спросил Джо. Жак кивнул. «Да, это так». Он указал на другие часы. «А вот другая часовая зона. Здесь у нас горнодобывающее предприятие в Манитобе. Мы обеспечиваем передачу информации и обмен данными в реальном времени с людьми, находящимися в 4000 футов под землей, давая им возможность принимать наилучшие решения насчет того, кто, чем, где и когда занимается, пока они осуществляют свою деятельность. А вот здесь», — Жак указал на третий циферблат, «мы предоставляем свои услуги городу с населением более 500 000 людей. Это такие вещи, как расписание работы пожарных, пенсии для служащих, управление пособиями». Он повернулся и посмотрел на Джо. «Мы снабжаем своих клиентов инструментами, которые нужны им, чтобы управлять всем объемом отношений между организацией и ее сотрудниками. Это включает отбор и наем новых кандидатов на должности, адаптацию персонала или онбординг, платежные ведомости, льготы, расписание, тренинги, отслеживание компетенций, планирование преемственности, пенсионные планы и выплаты пособий семьям умерших сотрудников. Вся эта последовательность операций может охватить 70 лет жизни отдельно взятого человека». Джо кивнул. «Наша цель существования — помогать своим клиентам успешно реализовать их собственную цель существования. И мы очень гордимся тем, что принимаем в этом участие».